Глава шестая. Сущность человеческая воссоединена с землею плотью своей. Сие означает, что на земле сей человек должен жить только при помощи деяний плоти. Плоть не может заниматься духовной деятельностью. Она может являться лишь помощником в всем таинстве и притворять духовную деятельность в видимые и ощутимые результаты для окружающих. Посему о душе человеческой и о ее спасении можно судить только по делам плоти. В зависимости от сути благотворных деяний человека можно узреть, как сильна вера его. Чем слабее вера, тем меньше благодеяний и тем меньше само благодеяние, творимое им для окружающих. Но среди серого безверия и маловерия людского можно сыскать горстку людей добрых, которые могут совершенно не думать о сущности Бога, но творят благодеяние при любой возможности. И скажу вам, что души сих людей находятся на пути к спасению. На них лежит печать Божия, и они верят в свои благие дела, верят в то, что частица души, отданная людям, непременно даст свои всходы. Они творят те деяния, которые предначертано Богом творить между людей, и Бог будет оказывать им поддержку благодатью своей. Скажу вам, что всякая поддержка благодатью лишь в ничтожной степени может быть использована добрым неверующим человеком, отчего человек сей бывает слаб духом. Если же он уверует в сущность славы Божией и сможет открыть душу свою для доступа в нее благодатной силы, то будет всегда получать необходимый запас духовных сил, которые укрепят дух его и помогут легко переносить непогоду злых противодействий. Неверующий человек, творящий благодеяния по велению души своей, обречен на перенесение тяжких душевных испытаний. Боль, которая будет часто посещать душу его от злых проявлений окружающих людей, так подточит ее, что сие сможет вызвать либо очерствение души, либо плоть ввергнется в пучину всевозможных недугов, на основе коих прекратится всякая благая деятельность. Ибо недуг душевный ведет к недугу телесному, но недуг телесный не ведет к недугу души, а есть искушение, дабы упасть духом. В мире живет множество людей, души коих имеют малую добрую силу. В большинстве своем они не выдерживают натиска дьявола, и души их черствеют. Такие люди начинают опасаться благих излияний, что с течением времени значительно укрепляет связь душ их с дьяволом. Помните, не может река течь, единовременно отгородившись от источника. Так постигайте истину великой славы Божией, ибо это единственный путь бытия вашего. Будьте достойными чадами великого родителя. Мир вам и счастье. Аминь.